Глава 18. Сборы и секреты. Пробуждение вышло на редкость приятным. Открыв глаза, я обнаружил, что зажат в тиски. С одной стороны ко мне прижималась спящая арчанка, по привычке закинувшая на меня ногу. С другой лежала дремлющая мурка, по примеру Вики, забросившая лапу мне на грудь. За окном царила ночь. Ощущение небывалого уюта и комфорта прерывать не хотелось. Но мочевой пузырь не дал мне понежиться, не желая слушать никакие отговорки. Пришлось потревожить любимых, натянуть штаны и отправиться в местный сортир. Быстренько облегчившись, я вернулся в постель, рассчитывая вновь окунуться в удивительное чувство домашнего тепла и заботы. Но у супруги были другие планы. Во время жаркой прелюдии за стенкой проснулись Дар с Лисенком, и нам уже ничто не мешало раствориться в любовной эйфории. В этот раз Мурка набралась смелости и приняла активное участие в постельных играх, а ее шершавый язычок доставил мне с Викой немало удовольствия. Правда, от более решительного шага я все же удержался. Несмотря на то, что я давно воспринимал подругу как обычную женщину, оставшиеся с прошлой жизни моральные установки при каждом поползновении начинали вопить «Зоофилия, фу-фу-фу», вынуждая оставаться в рамках привычного набора ласк. Марилана слышала мои внутренние терзания, но не обижалась, за что я ей был признателен. А благодаря магической связи большая кошка не чувствовала себя обделенной. Насытившись друг другом, мы полежали немного, отдыхая от впечатлений, и отправились купаться. Освежившись и попутно проведя еще один раунд увлекательной битвы полов, мы уступили душевую Дару с Лисенком, а сами пошли искать, чем бы перекусить. На кухне никого не было. Пройдя беглый осмотр, мы не прельстились старыми сухарями, засахарившимся медом и остатками орехового печенья. После активных игр хотелось чего-нибудь посытнее, поэтому мы нагло принялись хозяйничать, зажгли светлячки на стенах, развели в печи огонь, отправили туда котелки с водой и стали чистить овощи. Когда к нам присоединились притомившиеся молодожены, суп был практически готов. Каши с сушеным мясом, запасы которого мы отыскали в кладовой, до полной готовности тоже недолго осталось. Сбегав в свою комнату, ушастик принес какие-то травки и поставил еще один котелок, рассчитывая приготовить чай. А когда мы начали разливать наваристый суп по тарелкам, на кухне появились котята, по дороге прихватившие гномов. Поприветствовав заспанных хозяев, мы извинились за самоуправство и достали еще пару тарелок. Вечеря удалась на славу. И червячков мы заморили надолго. Мастера от нас не отставали, за обе щеки уплетая простенькие блюда и вполне искренне восхищаясь нашими кулинарными талантами. О вчерашней проблеме по молчаливому уговору за трапезой никто не вспоминал. Но когда за окном начало светлеть, а Дар наполнил кружки ароматным отваром, Нарим не выдержал. «Ник, мы с сыном хотим поблагодарить тебя за то, что ты принял близко к сердцу постигшее нас несчастье. Мы даже не надеялись». «Не нужно». Крайне невежливо прервал я прочувственную речь. «Друзья для того и нужны, чтобы помогать в трудную минуту. Тем более, вчера я не сделал ничего особенного». «Ты вступился за нас. Этого достаточно», — возразил старый мастер. «Кроме того, при просмотре воспоминаний я четко слышал, что ты считаешь нас своей семьей. Не просто отдаешь дань традиции жителей гор, а действительно воспринимаешь нас в качестве родни, о которой нужно заботиться, которую нужно защищать. Ник, я благодарен богам за то, что они устроили нам встречу с тобой, зная, для нас большая честь стать частью твоей семьи». Поднявшись, мастера торжественно поклонились мне. Понимая, что нужно как-то ответить, я собрался с мыслями и произнес: «Не представляю, что вас так удивляет. Я помню, как ты, Глемин, в остроге предложил стать моим поручителем. Помню твое, Нарим, беспокойство по поводу моей метки. Помню неизменное радушие и доброжелательность, с которыми вы встречали меня после очередных вылазок на проклятые земли. И не могу сосчитать, сколько раз выкованные вашими руками клинки спасали наши жизни. Не знаю, счастливый случай привел к нашему знакомству или божественное вмешательство, но я рад, что это произошло, и горжусь тем, что у меня появилась такая родня. Привстав, я вернул гномам уважительный поклон, чувствуя, как в душе что-то защемило, а в горле образовался неприятный комок. Кошмар! Я стал законченным слюнтяем. Хотя нет, все в порядке. Это на меня чувства окружающих так подействовали. Вон, у девушек глаза на мокром месте. Да и у Шасти как-то очень подозрительно играет желваками. Расчувствовавшаяся Мурка подошла к Нариму и лизнула мастера в щеку. А Вика тем временем крепко обняла Глевина, прижав парня к своей роскошной груди. То ли благодаря сабельке, то ли таким способом заявляя, что рада неожиданному прибавлению в родственниках, я не мог разобрать. Вокруг плескался пьянящий коктейль эмоций. Прямо Санта-Барбара местного разлива. Когда страсти уже утихли, Ушастик спросил меня: «Ты уже определился с маршрутом?» «В общих чертах», — уклончиво ответил я. Не признаваться же, что вообще не думал на эту тему. «И когда отправляемся?» — деловито поинтересовалась супруга. «Любимая, ты с лисенком и кошками остаешься здесь». Рыжая поспешила выразить общее мнение хвостатых членов семейства. «Это еще почему?» «Потому что на третий пояс я вас не пущу. Ведь если на втором я еще могу считать себя экспертом, то земли за ним для меня остаются загадкой. Туда не отваживаются заглядывать даже опытные искатели, а значит, доверять почерпнутой из учебных пособий информации об этой территории надо с опаской. Шансы, что она верна, 50 на 50. «Но Двики расположен на самом краешке третьего пояса», – не сдавалась Арчанка. «Тем не менее, я не хочу рисковать. От случайности никто не застрахован. И чем меньше будет членов отряда, тем лучше. Думаю, вдвоем с Даром мы прекрасно справимся с защитой аристократки». «Втроем», – решительно заявила подруга. Судя по чувствам Мариланы, отказа она не примет. И если потребуется, нарушит даже мой прямой приказ. «Хорошо, втроем», – нехотя кивнул я большой кошке. «Вчетвером», – нахально воскликнула лисенок, обхватив Ушастика. «Отставить!» – грозным командирским рыком прекратил я балаган. «Идем я, Дар и Мурка. Вернемся, в подробностях расскажем, как все прошло. Вам же достанется не менее ответственное задание – охранять кузницу. Конечно, я попрошу Эльвину, чтобы перед выходом та осадила Алонка. Но кто знает, что предпримет градоначальник, пока леди будет на проклятых землях. Если воры помнят свою клятву, ваше присутствие должно защитить мастеров от людей серого. Но существует масса других способов избавиться от не слишком желательных жителей Ирхона, вплоть до банального убийства. Так что вам придется быть крайне осторожными и внимательными, не покидать кузницу без особой необходимости, следить за клиентами, периодически проверять подходы к дому и прочее. Да я даже не знаю, кому из нас будет сложнее». Аргумент спорщикам показался весомым, и бунт на корабле был подавлен. «Ох, не нравится мне, что ты будешь столько времени шататься по проклятым землям в компании какой-то незамужней леди». Недовольно протянула Вика, не сумевшая побороть искушение оставить за собой последнее слово. «Не переживай», – подала голос Мурка. «Я буду рядом, и если без женской ласки Нику станет совсем не вмоготу, помогу, чем смогу». «Договорились», – улыбнулась супруга. Изучив чувства обеих, я так и не понял, шутят девушки или нет. Но предпочел не забивать голову ерундой, приступив к обсуждению с Даром списка необходимой алхимии. Отпущенный лимит средств решили расходовать по максимуму, не забыв про составы для обработки шкур, костей и прочего. Мало ли, тварюшка какая-нибудь ценная попадется, деньги лишними не бывают. Потом плавно перешли на продуктовый запас. Тут в обсуждение влезли гномы, заявив, что крупами, орехами и прочими нескоропортящимися продуктами нас обеспечат. Поэтому надобность в посещении торгового квартала отпала. Ушастик долго перебирал свою сумку, решив оставить девушкам большую часть походной аптечки, выдал Вике с лисенком подробные инструкции к каждому зелью или мази, проверил их знания противоядий, но даже после этого меньше волноваться не стал. Видимо, зря я все-таки сгустил краски по поводу возможных телодвижений Алонка, а теперь из-за метаний эльфа у меня на душе кошки скребли, заставляя сомневаться в том, что идея разделиться была хорошей. За сборами и уточнением маршрута незаметно наступило утро. Перетряхнув и заново упаковав походные рюкзаки, мы ждали появления Эльвины. Но аристократка не торопилась. Потратив впустую пару часов, я не выдержал взял Дара с Викой, чей искательский перстень должен был нам пригодиться, и отправился на постоялый двор, где остановилась леди. Топать пришлось в центр города. Сразу видно, экономить львина не привыкла. Войдя в нужное заведение, мы поприветствовали местного портье и выяснили, что госпожа Косарская все еще находится в своем номере. Заверив честного служку, что леди ждет нас с нетерпением, мы поднялись на второй этаж и услышали отголоски громкого спора. «Я не отпущу тебя одну!» – не жалея децибел, заявлял мужской тенорог. «Мне не нравится этот везунчик. Я не понимаю, как ты можешь ему доверять?» «Мы заключили магический контракт», – возражала ему знакомая женская контральта. «Согласно которому ты обязана исполнять любые его приказы. Любые! Это значит, если проводник захочет воспользоваться твоим телом, ты должна будешь с радостью раздвинуть перед ним ноги. Как ты вообще на это пошла?» «Жак, а не слишком ли много ты на себя берешь?» «Нет, я лишь исполняю поручение твоего отца». Чувствуя, что до конца этой перебранки далеко, я решительно постучал в дверь номера. Пару секунд спустя она открылась, явив нам недовольное лицо вояки. «Кто там, Жак?» – послышался голос Эльвины. Втолкнув слугу в комнату, я вошел следом. Увидел восседавшую в небольшом креслице аристократку и прохладно заметил. Бытует мнение, что девушка непременно должна опоздать на свидание. Вот только я что-то не припомню момента, когда наши деловые отношения трансформировались в романтические. «Леди Эльвина, почему я должен тебя искать по всему городу?» Оглядев наше трио, девушка вздернула орлиный нос и приказала слуге. «Жак, выйди!» «Но!» «Я сказала, выйди!» Под яростным взглядом карих глаз вояка скис и покинул номер, напоследок окинув меня волной ненависти. «Я прошу прощения за эту безобразную сцену», поднявшись, сказала леди. «И за то, что не явилась навстречу. Я решила, будет лучше, если ты сам придешь ко мне, заодно оценишь мои вчерашние покупки». Тон, которым это было сказано, совсем не подходил извинениям. Нет, Эльвина равнодушно информировала меня о своем решении, не заботясь о реакции. И если на такое пренебрежительное отношение к своей персоне мне было начихать с высокой колокольни, то Вика начала заводиться. Надеясь, что супруга удержит себя в руках и не ляпнет чего-нибудь, я уточнил. «Где они?» «Прошу». Леди прошла в смежную комнату, в которой без особых проблем уместилась двуспальная кровать с балдахином, трюмо с большим зеркалом, тумбочка, пара стульев и резная шторка для переодевания. Да уж, номер шикарен. Не могу не позавидовать. Широким жестом аристократка указала мне на разложенные на постели вещи. Мои вчерашние советы Эльвина приняла к сведению. Представленный для оценки одежный комплект содержал пару искательских штанов из плотной ткани, несколько просторных рубах из мягкого льна и куртку с капюшоном. Довершали картину сапоги с высоким голенищем из мягкой кожи. «А где белье?» – внезапно поинтересовалась арчанка. На миг с лица Эльвины слетела маска безразличия. «Что? Я говорю, белье где?» «На мне!» К леди вернулись привычные наглости и хитство. «Показывай!» – решительно приказала Вика. «Что смотришь голодным сусликом? Белье – это важная часть гардероба любой девушки. А у вас, высокородных, насколько мне известно, с ним чего только не вытворяют. Рюшечки, ленточки, подвязки всякие. Для проклятых земель это все ни к чему. И нужно убедиться, что ты это понимаешь. Но... стесняешься?» Супруга повернулась к нам с Даром и рявкнула. «Брысь!» Мы поспешили испариться из будуара, притворив за собой дверь. Арчанка настояла на своем и спустя минуту получила желаемое, после чего мы с братом имели возможность услышать ее гневный монолог. «Ты сама не могла сообразить, что все эти кружева будут ужасно натирать? Да ты и десятка километров пройти не сможешь, чтобы не заработать кровавые мозоли между ног. Запомни, трусы на проклятых землях нужно носить либо шелковые, мужского фасона, либо не носить вовсе, соблазнять там некого, а тварям твое белье неинтересно». Видимо, Вика всерьез решила поиздеваться над аристократкой. «Не могу не одобрить. Сам сказал бы леди пару ласковых. Но ведь нам с ней еще полторы десятицы возиться. И все это время хотелось бы видеть рядом адекватную девушку, а не злобную фурию. Жаль, сейчас от нас ничего не зависит. Прерывать беседу на столь интимную тему глупо, мы только хуже сделаем». И если уж на то пошло, пусть лучше супруга выплеснет пар сейчас, чем будет изводить себя ревностью все время нашей разлуки. «Подождем внизу?» – спросил я у Шастика. Тот кивнул с явным облегчением, и мы спустились на первый этаж, где устроились на диванчиках для посетителей. Спустя четверть часа к нам вышли девушки, Эльвину было не узнать. Простая одежда, никаких украшений или косметики, волосы заплетены в тугую косу, на ногах сапоги со шнуровкой, за спиной аккуратный рюкзачок, а на поясе кинжал. Девушку можно было принять за бывалую искательницу, если бы не чересчур надменное выражение лица и отсутствие серьезного оружия. К слову, я опасался, что не умеющая обращаться с мечом аристократка солидности ради все же решит подыскать себе какую-нибудь длинную красивую железяку. Но леди до подобной глупости опускаться не стала. Видимо, понимала, что ее защита целиком и полностью ляжет на наши плечи, а в долгом пути лишние килограммы могут превратиться в серьезную проблему, и ограничилась скромным кинжальчиком. Ну, да бог с ней, с Эльвиной. А как же роскошно на фоне этой серой мышки смотрелась Вика. Контраст был настолько велик, что у меня дух даже захватило от восхищения. Теперь я понял, зачем женщины заводят себе некрасивых подруг. От арчанки было невозможно оторвать взгляд. Даже портье завис, хотя при нашем первом появлении был вполне адекватен. «Мы собирались куда-то идти?» С оттенком недовольства напомнила леди. Отмерев, мы с братом поднялись с насиженных мест, и тут по лестнице легким пружинистым шагом спустился давешний вояка, ради разнообразия облаченный в черный камзол. Видимо, вчерашний еще не просох после стирки, и твердо заявил: «Леди, я буду сопровождать тебя». «Уверена, Ник с его командой в состоянии обеспечить мне защиту на улицах Эрхона», возразила аристократка. «Герцог Касарский отдал мне приказ не спускать с тебя глаз, который я намерен выполнить». Нахмурившись, леди покосилась на меня. Я в ответ пожал плечами. «Мы еще не на проклятых землях, так что я могу давать лишь советы, а не приказывать. Хочет таскаться за нами по городу, удачи ему в зарабатывании теплового удара». «Хорошо, можешь следовать за нами», – смилостивилась аристократка. «Но будь уверен, отец узнает о твоем неподобающем поведении». Отвесив короткий поклон, слуга пристроился в кильватере, и мы отправились по магазинам. Спустя пару сотен метров я пожалел, что оставил Мурку у мастеров. Прохожие обращали мало внимания на троицу людей в капюшонах, скорым шагом направляющихся в центр города. Но сейчас, когда наша группа увеличилась, а леди упрямо не желала торопиться, редкие прохожие начали узнавать во мне героя сплетен. Подходили, здоровались, кланялись, пытались завести разговор. Новость о моем контракте еще не успела облететь город. И Эльвину в простой одежде не узнавали. Какой-то парень даже поинтересовался, когда это я успел принять в свою команду новичков. Леди такое отношение удивляло и немножко бесило. «А ты весьма популярен, везунчик», – протянула аристократка, когда мы подходили к алхимической лавке. «Слушая истории о тебе, я была готова поклясться, что правда в них едва ли сотая часть. Но сейчас...» «Я тоже их слышал. Не сомневайся. Соотношение ты угадала верно». «Так почему же простой люд превозносит тебя до небес?» Пожав плечами, я пояснил очевидное. «Толпе нужны кумиры, и если власть, держащие ими, стать не способны, они быстро найдут себе других. Тех, кто выделяется из серой массы, кто сумел своими поступками привлечь внимание окружающих. Толпа возьмет их, очистит от грехов, добавит праздничного лоска, возведет на пьедестал своих верований и будет любоваться, завидуя их успехам и отчаянно желая стать хоть чуточку на них похожими. И в действительности сейчас на пограничье два Ника-везунчика. Первый я, а второй безликий герой народных сказаний, имеющих крайне отдаленное сходство с оригиналом». «А ты не боишься, что когда-нибудь вера толпы ослабеет?» – поинтересовалась Эльвина. «Что люди увидят тебя настоящего, разочаруются и в тот же миг сбросят своего кумира с золотого трона?» «Нисколько. Меня волнует только мнение моих родных, которым нужен настоящий я, а не фальшивка из городских сплетен. Прошу». Распахнув двери лавки перед леди, я вошел следом за ней в полутемное помещение. У меня снова перехватило дух, но восхищение на сей раз было ни при чем. Отвратительные ароматы свежей алхимии, наполнявшие лавку, ударили мне в нос силой бейсбольной биты, А пока я занимался калибровкой обоняния и делал попытки нормально вдохнуть, Дар с Викой направились к продавцу и занялись реализацией подготовленного списка. Слуга же остался у дверей, изображая дисциплинированного телохранителя. Оказавшись не у дел, я решил удовлетворить любопытство и обратился к задумчивой аристократке. «Ты давно в Ирхоне?» 4 дня. «И за все это время не смогла подобрать мне альтернативу?» Мое удивление было понятным, ведь желание наведаться в Двикер появилось у леди явно не вчера. «Командиры искательских отрядов, с которыми я проводила собеседование, не смогли убедить меня в своей компетентности», — ответила девушка. «А если Алонка не смог бы меня найти, что тогда?» «Через пару дней ожидания я бы наняла первую попавшуюся команду и с ней отправилась бы на проклятые земли». Я хмыкнул. «Вот ведь счастливое совпадение. Задержись мы в мертвом еще на несколько дней, могли бы и не встретиться с герцогской дочкой. Почему же у рода Касарских не нашлось своих специалистов? Сама ведь говорила, влияние на пограничье имеете, а раз так, не мешало бы держать под рукой верную команду ходоков для подобных случаев». «Команда была», – нехотя ответила Эльвина. «Однако не так давно с ней приключилась трагедия, в результате чего ходоки отправились на встречу с предками. Сам понимаешь, было бы глупо рассчитывать на их помощь с того света». Я почувствовал, как напрягся слуга у дверей. Вот так номер. Оказывается, с заказом не все так гладко, как кажется на первый взгляд. Осмелюсь предположить, трагедия произошла аккурат после того, как у одной леди возникло желание наведаться на проклятые земли. «Ты удивительно догадлив, везунчик», — криво ухмыльнулась аристократка, выразительно скосив глаза в сторону своего телохранителя. «Да, есть немного», – горделиво протянул я. Изобразив потерю интереса к продолжению разговора, я принялся следить за тем, как на столе перед даром медленно растет гора баночек, скляночек и мешочков, мысленно ругая себя последними словами. И почему я, кретин пустоголовый, раньше не выяснил детали заказа? Усталость в качестве оправдания не годится. Высокородная леди оказалась в пограничье без свиты, готова щедро платить за пустячную работу. Настойчиво отказывается от услуг лучших специалистов искательской гильдии. Все эти факты вчера хором орали мне в ухо, что от заказа за версту разит проблемами. Теперь же Эльвина открыто намекает на то, что не доверяет собственному слуге. Полный писец. И что делать, если затевающаяся интрига настолько серьезна, что уже стоила жизни одной искательской команде? Подозреваю, нам не дадут спокойно покинуть Ирхон. Или устроят ловушку сразу за городской стеной. Или придумают еще какую-нибудь пакость. В любом случае, просто сходить, опустошить тайник и вернуться вряд ли получится. И на попятную уже не пойти. Контракт, мать бы его так. «С 18 золотых», — услышал я голос торговца. «Ого!» — ушастик размахнулся. «Хотя в лимит укладываемся, и ладно. Сито возьми побольше», — посоветовал я брату. «Уже», — мрачно отозвался Дар. «Чего это он?» «Ах да! Толмачи-то мы не снимали, поэтому нелюди прекрасно слышали и мои реплики, и мои нелицеприятные мысли по поводу глубины той задницы, в которую мы угодили. Значит, объяснять ничего не нужно. Это хорошо. Теперь придумать бы обходной маневр. Дай-ка я погляжу, все ли вы купили». Взяв список, я принялся сличать его с грудой алхимии, затем удовлетворенно кивнул, сунул листок в карман и позволил Эльвине расплатиться. После этого мы всей компанией отправились в соседнюю лавку, аналогично принадлежащую гильдии искателей. Там приобрели запас новеньких противонасекомных простынок, флягу, тарелку, кружку и прочие очень необходимые вещи. Походные принадлежности леди выбирала сама. Я не вмешивался, стоя в сторонке под неприязненным взглядом Жака, а после оплаты помог аристократке сложить все покупки в рюкзак и закинуть его на плечи. На этом все. Объявил я, когда мы вышли на улицу. Едой будем заниматься уже завтра, непосредственно перед выходом, чтобы дольше пролежало. «Завтра?» – удивленно переспросила Эльвина. «Да, завтра», – с нажимом произнес я. «Раз время не поджимает, я бы хотел хорошенько отдохнуть. Сама понимаешь, мы только вчера вернулись, так что еще сутки безделия нам не помешают. Настоятельно рекомендую и тебе отоспаться впрок. На проклятых землях крепкий сон – непозволительная роскошь. Ты уже поговорила с Алонкой о кузнецах?» «Разумеется. Ну да, мог бы и не спрашивать. Силы-то у леди вчера еще оставались. Поэтому контракт не позволил ей отложить разговор с градоначальником. Прекрасно. Тогда завтра после обеда мы зайдем за тобой. Всего хорошего. Отвесив аристократке вежливый поклон, я развернулся и вместе с нелюдями пошел в сторону кузницы. Что это было? Едва леди со слугой скрылись за поворотом, недоуменно поинтересовалась Вика. Ты же сам думал, что вас попытаются перехватить, а теперь даешь таинственным недругам Касарских сутки на подготовку. Любимая, не нужно паниковать. Я еще не сошел с ума. В тот момент, когда Эльвина весьма неаристократично подпрыгивала, пытаясь устроить поудобнее рюкзак на своей спине, у меня получилось передать ей записку. Надеюсь, леди сможет разобрать в моих каракулях на клочке бумаги слова «Выходим через час». Все-таки писать в кармане было очень неудобно. Также рассчитываю, что у нее хватит ума чем-нибудь занять своего слугу или просто отослать подальше, чтобы тот не сразу обнаружил пропажу подопечной. «А зачем такие сложности?» – удивился Дар. «Почему бы просто не шепнуть ей?» «Потому, мой невнимательный брат, что Жак не спускал с меня глаз и ловил каждое мое слово. Это я еще у алхимиков заметил, вот и устроил спектакль. А сейчас давайте поднажмем. За час мы должны забрать оставшиеся у гномов вещи и вернуться на постоялый двор. Вика, тебе с лисенком придется организовать нам отвлекающий маневр. Сразу после нашего ухода дуйте с мастерами в торговый квартал и шатайтесь по нему до вечера. Пополните хозяевам запас продуктов, загляните в одежные и ювелирные лавки. Короче, развлекайтесь как умеете. Только денег с собой много не берите. А не то оставите семейство без гроша, я же вас знаю. Может, раз все так обернулось, я пойду с вами? Умоляющим тоном протянула Вика. Нет, отрезал я. Арчанка поникла, взяла меня за руку и не отпускала до самых ворот кузницы, желая насладиться последними мгновениями близости перед долгим расставанием. Основное было собрано, и у мастеров мы с Даром не задерживались. Коротко пересказали гномам причину спешки, положили в рюкзаки еду на первое время и перекусили на дорожку. Прощание вышло спешным и комканым. Объятия, поцелуи, обещания вернуться, и вот мы с Ушастиком и Муркой шагаем по улицам Ирхона. До постоялого двора нам удалось добраться в намеченный срок. В основном благодаря усилиям Мариланы, обеспечившей отсутствие задержек на пути. Подойдя к знакомому зданию и прикинув расположение окон номера Эльвины, я поглядел по сторонам, дождался, пока мимо нас пройдет куда-то спешащий горожанин, попросил подругу обеспечить отсутствие случайных свидетелей и забрался по фасаду на второй этаж. Оказавшись в спальне дочки герцога, я порадовался своему глазомеру и хорошему слуху. Аристократка в данный момент находилась в соседней комнате, распекая своего слугу. Мне пришлось подождать, укрывшись за одежной шторкой. Несколько минут спустя, конкретно изнасиловав бедному вояке мозг, леди приказала Жаку идти к себе в номер, поскольку она намеревается ближайшие несколько часов провести в кровати. Оскорбленный в лучших чувствах слуга поспешил выполнить указания госпожи, а довольная Эльвина прошествовала в опочивальню и, как подкошенная, рухнула на кровать. Дождавшись, когда хлопнет входная дверь соседнего номера, я вышел из укрытия. Заметив меня, леди выпучила и так немаленькие глазки. Прижав палец к губам, я шепотом спросил. «Готово?» Эльвина кивнула. «Где вещи?» Леди указала на гостевую комнату, где рядом с креслом валялся неразобранный рюкзак. «Здесь все?» – уточнил я. Дождался повторного кивка и выглянул в окно. Дар с Муркой все так же со скучающим видом стояли у стены постоялого двора. Оглядев пустую улицу, я привлек внимание брата, сбросил ему сначала рюкзак Эльвины, затем саму тихо ойкнувшую аристократку и спрыгнул сам. Подхватил вещи, натянул капюшон на голову леди и зашипел. «Ходу, ходу!» Лишь спустя два перекрестка я сбавил темп, а потом нырнул в первый попавшийся по пути узкий проулок, где никого не было. Оставив Мурку на стреме, я притянул к себе запыхавшуюся девушку и приказал. «А теперь объясни популярно, во что мы, по твоей милости, вляпались?» Как выяснилось, вляпались мы в многолетний конфликт двух родов имперской аристократии – Касарских и Веленских. Чтобы понять его суть, необходим краткий экскурс в историю. На территории когда-то очень давно пожалованной императором юному барону Крессонскому располагался серебряный рудник. Доход он приносил совсем небольшой, а вот времени, сил и нервов требовал изрядно. Наверное, именно поэтому клочок земли вместе с рудником лет 200 назад был передан соседу Косарскому, в ту пору еще графу, в обмен на солидную сумму наличных. Новый владелец активно занялся разработкой почти заброшенного рудника, и вскоре тот начал приносить немалые деньги, на которые предприимчивый граф скупил окрестные земли и заработал титул маркиза. Время шло, дети, внуки и правнуки приумножали хозяйство своего предка, пока один из них не стал герцогом. Но тут случилась война с эльфами. Герцогство во время боевых действий сильно пострадало. Настолько сильно, что его восточная часть стала западной окраиной проклятых земель. Однако вышеупомянутый рудник, полностью разрушенный, остался во владении рода Косарских. И все бы хорошо, если бы не одно «но». За пару лет до начала боевых действий тогдашнему герцогу Косарскому срочно потребовалась крупная сумма денег наличными. Свободных у него не оказалось, а ситуация не требовала отлагательств. И сиятельный лорд решился на крайние меры. Занял средства у одного из торговых магнатов пограничья под залог рудника. Когда вся сумма займа с процентами была выплачена, договор, подтверждающий право владения, был возвращен хозяину. Но по какой-то покрытой мраком неизвестной причине не был доставлен в сокровищницу родового замка, а остался в Двикере, в секретном тайнике, расположенном в подвале одного из домов семьи Косарских. А тут разразилась война. Нападения эльфов были стремительными и непредсказуемыми. Люди бежали из захваченных пограничных городов, бросая все нажитое имущество, и лишь немногим удавалось сохранить свою жизнь. Проживавшие в Двикере родственники герцога погибли, но одному из слуг удалось спастись. Он-то и рассказал лорду, что при эвакуации до тайника не дошли руки, поэтому договор о продаже вместе с остальными ценностями остался там. Казалось бы, и хрен с ним. Что с того рудника взять? Тем более маги разрушили его так, что на восстановление уйдет денег больше, нежели способно принести продажи добытого серебра. Но тут начинается вторая часть истории. По окончании войны остатки практически уничтоженного рода Крессонских путем хитрого династического брака влились в семью маркиза Веленского, увеличив его и без того некрохотные владения. Справиться с послевоенной разрухой Веленским удалось играючи, в отличие от заклятых врагов Косарских, и хотя разница в титулах давала последним больше привилегий, вскоре два рода сравнялись по влиянию и могуществу и до сих пор шли ноздря в ноздрю. Ведя друг с другом холодную войну, постоянно устраивая мелкие пакости и не упуская удобного случая плюнуть соседям в борщ. И тут, внимание, та-дам! Шпионы доносят Веленскому, что у герцога Косарского нет на руках документа, подтверждающего право собственности на тот самый рудник, а у маркиза имеется заверенное императором дарственное на земле, доставшееся его бабушке в качестве приданого, где вышеупомянутый рудник фигурирует, и вот в столицу летит жалоба на незаконный захват территорий, положительное решение по которой может принести Косарским сотни тысяч золотых убытка. Рудник-то разрабатывался, это неоспоримый факт. А единовременная выплата 200-летней арендной платы за место рождения ценного металла может разорить семью Эльвины, на что маркиз Веленский очень рассчитывает. К счастью, у императора дел по горло, и все тяжбы аристократии после предварительного рассмотрения верховными дознавателями ставятся в длинную очередь, и жалоба маркиза, несмотря на его ухищрение, этой участи не избежала, так что род Косарских получил отсрочку. У Эльвины осталось всего 2 месяца на то, чтобы добыть документ. Если же у нее ничего не получится, Косарские лишатся всех титулов, привилегий и пойдут по миру с протянутой рукой. «А почему никто раньше не опомнился?» – спросил я, когда леди замолчала. «Почему, почему? У моей семьи столько земель во владении, что это белое пятно на юридической карте было обнаружено лишь после того, как маркиз отправил жалобу. Причем хорошо еще, что знакомый дознаватель разрешил отцу заранее ознакомиться с ее текстом, иначе через пару месяцев ему просто вручили бы вызов на суд его величества. Тогда у нас не было бы шансов». Что ж, причины конфликта ясны. Теперь о вероятных проблемах. Насколько велик авторитет Веленского в Ирхоне? Напрямую первым лицам города он приказывать не сможет, но связи имеет обширный, ведь деньги на пограничье решают почти все. «Ясненько. Городской стражи можно не опасаться, зато отряды наемников наверняка будут поджидать нас на каждом шагу». «Эх, не понимаю я этих косарских. Вот что им стоило заткнуть течь и сохранить в тайне местоположение злосчастного документа? И вообще, почему бы не оставить маркиза в неведении касательно встречных шагов ответчика? Эти вопросы я незамедлительно переадресовал Эльвине, которая недовольно ответила. «Не считай себя умнее всех, везунчик. Маркиз понял, что мы знаем о жалобе еще в тот момент, когда ему не удалось протолкнуть ее на внеочередное рассмотрение. А поиск договора – единственно возможный шаг для защиты. Утечку же мы давно ликвидировали. И сейчас Веленский не знает точно, где находится договор, но постарается сделать все возможное, чтобы он не попал к нам в руки». «В таком случае объясни, зачем тебе потребовалось брать с собой этого вожака, устраивать глупый кастинг среди местных искателей и привлекать всеобщее внимание моими поисками? Почему бы тихо не появиться на пограничье, быстро нанять любую опытную команду или даже две, благо денег куры не клюют, и в тот же день отправиться за документом?» Эльвина ухмыльнулась. «Потому что изначально так и было задумано. Из замка в одно время со мной выехали двое моих старших братьев. Один в режиме максимальной скрытности отправился на север, где проживают наши давние торговые партнеры, а другой с надежной охраной двинулся в центр империи по тракту, ведущему в город Зарет, в котором вот уже полсотни лет сосредоточены наши главные активы. Кроме того, отец в столице развел бурную деятельность, поднимая старые связи. Как думаешь, за кем из нас будут следить наиболее тщательно?» «За всеми», – буркнул я, понимая, что опыт и интриг мне с Эльвиной не тягаться. «Тогда получается уничтожение команды ходоков, о которых ты упоминала, не происки маркиза, а ваших рук дело? Вроде отвлекающего маневра?» «Нет, конечно», – непритворно возмутилась леди. «Их гибель действительно была случайной. Команда в тот момент находилась на проклятых землях, зачищая их от неизвестных существ, нападающих на пограничные города. Отец отправил им приказ срочно возвращаться на базу, однако, по словам выживших очевидцев, вскоре после его получения отряд атаковала большая стая тварей, от которой нашим людям не удалось отбиться». Я задумался. Если маркизу действительно придется распылять внимание на всех членов семейства косарских, у нас появляются шансы на успех. А учитывая, что поход неподготовленной девушки на проклятые земли со стороны кажется откровенной дуростью, а на деле ею и является, можно надеяться на то, что Веленский сочтет его коварным отвлекающим маневром и не станет тратить на нас много сил и средств. Ладно, поживем, увидим, выживем, узнаем.